на котором настаивали неизвестные мне колдовские травы, но на вкус весьма приятственная гадость. Но не успел я насладиться замечательным послевкусием настойки, как она, резво прокатившись по пищеводу, разорвалась в желудке настоящей ядерной бомбой. Горячая ударная волна разошлась по всему организму, вышибая слезы из глаз и отдавая приятной ломотой в темечке. Однако, прохрипел я перехваченным спазмом горлом, утирая брызнувшие слезы. «Предупреждать надо, Глафира Митрофановна, предупреждаю», усмехнулась мамашка, уже сама разливая по второй. «Не спешим, я еще и отдышаться от первой не успел, а она чистит». «Ты просто не распробовал», отмахнулась она. «Для настоящих ведьмочек и ведьмаков это настойка, нектар и амброзия в одном флаконе. Когда поймешь, за уши не оттащишь, а у меня больше не осталось, и мать уже не сготовит», с сожалением произнесла она. «Ну, ладно, как в силу войдешь, вместе этого зелья наварим. Рецепт у меня имеется, а вот это хороший знак». Стала бы Митрофановна так прозрачно намекать, если бы не рассматривала наше с ней дальнейшее сотрудничество. «Ловлю на слове, Глафира Митрофановна. А что, за язык ее никто не тянул. Хотя я пока никакого волшебного действия этой наливки, кроме приятного вкуса и неимоверной крепости, не заметил. Не распробовал, наверное. Вторую, как водится, за родителей. То стянула на этот раз тетка. Земля им пухом. Твои-то живы еще, вот знать бы». Пожал я плечами. «С башкой у меня полный непорядок, мамаша. Просто сплошная ромашка». «Это как?» — удивленно остановила стопку у самых губ Глафира Митрофановна. «А так, все гадаю. Тут, помню, а тут, не помню. Я даже имя свое настоящее забыл. И если бы не документы, так бы и ходил в Иванах, родства не помнящих». «Давай выпьем», — предложила тетка, — «а после обсудим. За родителей». И не дрогнувшей рукой закинула в себя очередную дозу зелья. Я поднял свою стопку и нерешительно поднес к лицу. Меня и первое-то еще не отпустило. Я чувствовал, что ноги меня совсем перестали слушаться. И, если придется вставать, боюсь, заплетаться начнут. А вот мамаши, судя по довольному виду, хоть бы хрен. Вот как у нее так получается? Похоже, что до уровня настоящего ведьмака я еще не дорос. Едва слышно буркнул я себе под нос. «За родителей», — уже громче произнес я и, выдохнув, залил в себя вторую. Рот вновь нещадно обожгло, но я уже был к этому готов. На этот раз жахнуло в желудке уже не так ярко, однако разошедшаяся волна тепла была куда мощнее, а по мозгам вдарило так, что я едва не окосел. Картинка окружающей реальности вдруг раздвоилась, что мне пришлось приложить изрядные усилия, чтобы собрать глаза вместе. С трудом, но я таки сумел взять себя под контроль. А то, что мамашка подумает, что мужичок никчемный попался, с двух рюмок вышибает, а у нее еще ни в одном глазу. Чувствую, что не смогу я выиграть это соревнование. «Ты это, парниша, огурчиком малосольным закуси», — посоветовала тетка, подвинув ко мне миску с зелеными пупырчатыми овощами, которую я поперву-то и не заметил. «После второй не закусываю 37». Фраза «после первого стакана не закусываю» появилась в 1959 году после выхода фильма «Судьба человека». В немецком плену главный герой отказался закусывать после первого стакана. Фильм «Судьба человека» – советская военная драма режиссера Сергея Бондарчука, он же играет главную роль, снятая на основе одноименного рассказа Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека», 1956 г. Премьера фильма состоялась 12 апреля 1959 года. Грузно навалившись на стол локтями, развязно произнес я чутко измененную фразу, еще неизвестную в этом времени. «Ты бы не ерепенился, соколик», — усмехнулась Глафира Митрофановна, — «а закусывал. Это я тебе как медик советую. Тебе еще минимум одну стопку выпить придется». «Третью?» — переспросил я, натурально чувствуя, как всасывается в кровь зеленый змей. «Да легко. Но огурчик из миски все-таки взял и с хрустом его откусил. Так что там со мной приключилось, что всю память отшибло». «Ранение серьезное», — произнесла Глафира Митрофановна, — «осколочное, проникающее в мозг. Когда Акулинка тебя притащила, я думала, не жилец ты, но, уступив ее просьбе, прооперировала». Сказав это, она внимательно отследила мою реакцию. «Вижу», — сообщила уже доча, — «что вы, мамаша, хирург, да еще и с ученой степенью доцента». «Да», — рассказала Акулина вашу печальную историю, — признался я, — «сочувствую». «Да чтоб ты понимал», — с горечью произнесла Глафира Митрофановна. «Этапы лагеря — это сущие мелочи

касатик», — злобно усмехнулась тетка, на мгновение став похожей на свою мертвую мать-ведьму в нашу первую с ней встречу. «Я хоть и мести желаю, но я русская, и всякой погани фашисткой по моей родной земле, как у себя дома, ходить не позволю. А вот как фрицев погоним, так и для мести время появится. А пока, ни-ни, ага, вот оно, оказывается, как, а что, так можно было. Ненавидящая весь род человеческий дочь ведьмы, оказывается, ярая патриотка, твою мать, да у меня сейчас разрыв всех шаблонов случился. А ну говори, гад!» И она большим пальцем оттянула курок, показав, что намерения у нее весьма серьезные, с какой целью под красноармейца рядишься. «Ну, пальну на три, раз, два, глава 15, три». Поспешно, словно куда-то торопилась, выдохнула Глафира Митрофановна, и ее палец на спусковом крючке дрогнул. «Вот теперь меня словно изморозью обдало и пробило холодным потом, а затем окружающая реальность вздрогнула и застыла, включился аварийный режим. Я облегченно выдохнул, но расслабляться не стал, надо еще неожиданно с чего-то взбеленившуюся мамашку разоружить, а то нашла себе немецкого диверсанта». Я уже принялся продавливать одной рукой сопротивляющуюся тягучую субстанцию времени, потянувшись к нагану, как вдруг фигура Глафиры Митрофановны засияла разнообразием всевозможных расцветок. Я от неожиданности даже забыл об угрожающей мне опасности, выпучившись на это светопреставление. Тело мамаши окружал натуральный светящийся ореол, выходящий за пределы ее тела. Каких только красок тут было не намешано: красный, синий, оранжевый, желтый, фиолетовый и даже черный. Краски смешивались, перетекали друг в друг. Однако во всем этом разнообразии можно было легко вычленить несколько слоев. Однако, поточнее, я рассмотреть их не успел, мне неожиданно поплохело, а затормозившее время рывком вернуло себе нормальную скорость. Моя рука, выброшенная вперед, резко отбила в сторону направленное на меня оружие. Но я не успел, пред самым соприкосновением сухо треснул спущенный мамашей курок. «Приплыли», пронеслось в голове, но выстрела не последовало. Выбитый из руки Глафиры Митрофановны наган проскакал по столу и едва не свалился на пол. Я едва сумел его поймать. Взглянув на пустой барабан, я понял, что мамашка просто-напросто взяла меня на понт. Просто напугать решила, но на кой хрен ей это было нужно? На отбитого на голову пранкера она совсем не похожа. Вот черт бешеный. Потирая руку, из которой я выбил наган, прошипела мамашка: «Чуть руку мне не сломал, паразит. Скажите спасибо, что шею не свернул», — нервно произнес я. «Что это сейчас было, Глафира Митрофановна? Ветром голову надуло? Мне нужно было вывести тебя из равновесия», — произнесла тещенька, баюкая ушибленную руку. «Ну, да, каюсь, перестарался. Но когда дело касается моей безопасности, я бываю чрезмерно жестким, даже жестоким. Это ей просто повезло. И на кой вам это было нужно?» Грозно навис я над женщиной, поднявшись на ноги из-за стола. «Я ведь и убить мог, и осталась бы Акулина круглой сиротой. Вы это-то хоть понимаете?» «Видел?» — неожиданно спросила Глафира Митрофановна. «Что видел? Я даже немного опешил. Вы вообще о чем? Свечение вокруг меня видел, балбес?» — неожиданно вспылила мамашка. «Хочешь сказать, что я зазря тут эту комедию ломала? Свечение? Я поначалу не совсем понял, о чем это она, а потом до меня дошло. Это вы об ауре, что ли? Видел я ваше биополе 39, биополе, в эзотерике, псевдонаучная концепция, согласно которой существует совокупность тонких полей, генерируемых живыми организмами либо их органами. Часто используется для объяснения парапсихологических явлений, в частности, терапевтического воздействия методами так называемого бесконтактного массажа. Относится к числу парапсихических понятий, отличающихся неопределенностью или неопределимостью и в то же время особой фундаментальностью, на основе которых строится большинство парапсихических теорий. Брякнул я, не подумавший, тут же прикусил язык. Скорее всего, этот термин был еще неизвестен в 1942 году 40. Впервые термин «биополе» был использован в книге «Теория биологического поля. Советская наука. 1944 г. А. Гурвичем, русским и советским биологом-эмбриологом, открывшим сверхслабые излучения живых систем, метагенетическое излучение, и создавший концепцию морфогенетического поля. Лауреат Сталинской премии второй степени в области медицинских наук. 1941 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Гурвич также полагал,